Глава 64. Охотиться на нежить лучше всего днем, пока она прячется от солнца и, как следствие, уязвима. Но чем меньше ее оставалось, тем труднее становилось находить лежанки. Поэтому на протяжении последних пары недель мы с Церцеей выходили на охоту по ночам. Церцея ворчала, что она мне совсем не нужна и что возраст у нее уже не тот, чтобы ночами по лесам шастать, и все же ходила каждую ночь. Нянька бывшей графини отличалась ворчливостью, но вообще была доброй. После того, как я под чутким руководством Кирки научилась призывать и подчинять сильфов, духов воздуха, которые умеют оборачиваться в белоснежных гракхов, сотканных из лунного света, дела наши пошли в гору. На сильфах передвигаться было быстрее и не в пример удобнее. К тому же прирученные духи чуяли нежить и уверенно несли нас к ближайшему очагу. Затем началось самое энергозатратное. С помощью заклинания я загоняла их за черту магического круга, который чертила Кирка, а затем творила чары упокоения. Это звучит быстро. Иной раз приходилось повторять заклинания по 5 часов кряду без перерыва, даже напромочить горло. При этом нельзя было терять концентрацию, чтобы не начинать сначала. «Не вздумай заснуть», — наставляла Церцея. Поначалу я думала, что ведьма шутит. Ну как можно заснуть, глядя на эти мертвенно-бледные, обезображенные лица покойников? С пустыми глазницами, со съехавшими на бок челюстями, а то и вообще без них. И тем более под этот их раздирающий душу вой. Но оказалось, Федор Михайлович был прав, когда утверждал, что подлец, то есть человек, привыкает ко всему. Подтверждаю, привыкает. Сама не знаю, как это произошло, но уже спустя пару недель после того, как мы открыли охотничий сезон в Алдарии, я стала воспринимать нежить как страшные, отвратительные, пугающие декорации, не более того. Даже удивительно было, куда девалась пресловутая приобретенная ведьмовская чувствительность. Иногда мне казалось, что после принятого решения вернуться в свой мир, что-то внутри меня заморозилось, покрылось льдом. Убедившись, что последний мертвец осыпался пеплом, я закончила читать заклинание. Развеивать пепел предстояло Кирке, это вполне по силам старой ведьме. «Иди-ка поспи», — сказала она. «На ногах еле держишься». Я не стала спорить. В самом деле, чувствовала себя, как говорится, но плохо чувствовала. Церцея говорила, что нет никаких причин так гнать гракхов. Ничего за полгода-год, мол, с Киром не случится. А я гнала. Загоняла себя до состояния этих самых зомби. Лишь бы ничего не знать, не думать, не чувствовать. Каждый проживаемый день становился настоящей пыткой. На этот раз стоянку нежити мы обнаружили не так далеко от деревни, километрах в 7. Почувствовав, к своему большому удивлению, что не все силы потрачены на заклинание, я отпустила сильфа. Дух воздуха поднялся на дыбы, забил в воздухе копытами, беззвучно заржал и унесся по направлению к алой полоске зарницы. «Пешком пройдусь», — пояснила я Кирке, так и внула. Мною руководило желание вымотать себя окончательно. А потому я не пошла напрямую, а сделала крюк к тому самому пруду, где впервые встретила Агнессу. Призрак нашелся на том же месте, только больше не плакал, и безумие из глаз исчезло. На шее у нее был мамин кулон. Старая нянька ошиблась. Кулон был не единственным, что держало Агнессу среди живых, но он точно ее успокоил. Правда, на мои вежливые предложения помочь ей успокоиться окончательно, призрак отвечал неизменно вежливым отказом. А упокоить Агнессу против ее воли я не могла. После многочисленных рассказов Кирки о детстве и юности Агнешки, та стала для меня живее всех живых. «Еще не время», — упрямо мотая головой, отвечала она. «Сегодня я решила последний раз попробовать ее вразумить, ведь не будет меня, она может надолго застрять между мирами». Так я ей и сказала. Как я сразу не поняла, что она ему не сестра? Покачала головой Агнесса. Я вздохнула. За месяцы знакомства я утвердилась в мысли, что при жизни юная графиня была немного глуховата, особенно тогда, когда не хотела слушать. «Агнес, подумай, пожалуйста», — повторила я. «А он всегда меня ненавидел», — пожаловалась бывшая графиня. «И любил только ее, Катлин». «Она наказана», — уверенно сказала я. «Накшас, который она так стремилась заполучить, стал для нее тюрьмой. И очень скоро она умрет. Это точно». Это Церцея сообщила после одного из разговоров с Киром, что Катлин сидит в камере с магической изоляцией. И сколько ей осталось, зависит лишь от моей доброй воли, точнее, от времени нахождения в этом мире. А как только я перенесусь обратно, он узнает, почувствует. А упрется? А Кир обязательно упрется, я-то его знаю. Я отправлю ему письмо. С Беськой. Письмо, к слову, было уже написано. Осталось только прикрепить его к ошейнику Беськи. «Он ведь на мне женился ради титула», — пожаловалась Агнесса. «И ради земель». Она грустно оглянулась вокруг. «А потом женился на ведьме». Она вздохнула. «Агнес!» Вновь попыталась достучаться до девушки я. Кирка сказала, что сегодня были последние. Этой ночью мы объедем окрестности, и если никого не обнаружим, завтра меня здесь уже не будет. «Я знаю», — спокойно ответил призрак, и я невольно вздрогнула. «То есть она все-таки следит за беседой? Вот никогда не знаешь, когда она здесь, а когда в мире своих грез». «Ты думаешь, я не понимаю, что происходит?» продолжила удивлять Агнесса. «Все я понимаю. Я даже знаю, что с ума сошла». «Ну что ты?» «Не спорь». Няня думает, что это после того, как увидела, как Катлин выпивает жизнь из тех несчастных. «Нет, это не тогда было. Я справедливо наказана, Майя. Да-да, я знаю, что ты никакая Кирке не племянница, потому что я тогда смолчала». «Потому и наказана. Смолчала, что та, кого я считала его сестрой, творит зло, а потом их вместе застала. Я не знала об этом. Никто не знает. Я даже няне не сказала. Бежала. Долго. Сюда добежала. А потом он догнал. Говорил, что может все объяснить, просил успокоиться. Я поверила, и вдруг... Его пальцы на шее, и воздуха нет, и... его глаза. Он смотрел, как я умираю, Майя, а потом в пруд столкнул. Ногой. Мне очень жаль, правда. Молчи. Ничего не говори, пока я нормальная. Я не просто так тогда их застукала. Я следила за ней после того раза. И о демоне знаю, и обо всем остальном. О чем еще? «Ты слышала что-то о чудовище?» «Катлин черпала свои знания из тьмы и древних книг», — сказала Агнесса, «и записывала все в дневник. А ее имущество осталось в тайнике, и ключ к грани там. Она считала, что так надежнее, чем с собой его носить». «И ты знаешь, где этот тайник?» Агнес пожала плечами. «А где ему еще быть?» Там же, в замке, в подвале, в тайнике. О нем даже маги не знают. Ты хочешь сказать, я могу что-то узнать о яде, с помощью которого Катлин навела проклятие на Кира? Решать тебе, — ответил призрак, а потом добавил серьезно. Я виновата перед Тхрогорским. Не спорь. Косвенно. Я была безответственна. Ни о чем, кроме своих чувств, не думала. Я так влюбилась. Из-за меня пострадали мои люди. И не только. Агнес, сердце так и замерло. Ты проводишь меня туда? Покажешь, где ключ от грани и дневник Катлин? Девушка вскинула на меня взгляд и медленно, как будто до последнего сомневалась, кивнула.